Глава 10. В ответ на мои слова в желтых глазах Помпея заполыхало. Я почувствовала, как его ладонь легла на изгиб моей талии. Рука все еще была в крови, поэтому, скользнув выше груди, она царапнула кожу. Затем Альфа наклонил голову и положил лоб мне на плечо. Я почувствовала, как его волосы коснулись моей щеки. «Отвали! Я ведь предупредила!» — процедила я. «Да уж лучше убей, чем я буду вот этот терпеть, и тебе лучше с этим поторопиться, потому что обо мне вот-вот узнает государство. После этого тебя вообще казнят за то, что ты натворил в городе, и за то, что скрыл Омегу». Я прервалась, почувствовав в отшибленных ребрах боль, и поморщилась. Дьявол. То лекарство, которое мне дали, было слишком хрупкой защитой. Оно лишь сняло симптомы течки вместе с болью. Но с близостью Альфы, ощущая его запах, я понимала, что скорее вся эта защита может рухнуть, потому что боль уже потихоньку возвращалась. В ответ я внезапно услышала тихий смех. «Мне поебать на государство!» — произнес наконец Помпей и поднял голову, посмотрев на меня. Его ладонь прикоснулась к моей щеке, и я сжала зубы от ярости. «И на твои слова. Альфа ты или Омега, все равно ты принадлежишь мне. Когда-то я тебя подобрал на улице. Хер кто тебя заберет. «Ты псих? Ты вообще не осознаешь, что ты говоришь? Отпусти мою стаю и... Чёрт!» Я выругалась, когда внезапно Помпей поднял меня на руки. Сердце сковал страх. Стоило почувствовать, как мое тело прильнуло к его, невозможно раскаленному. «Что ты делаешь, ублюдок?» Альфа молча понес меня к одной из дверей, которая едва держалась на косяке. Когда он ударом локтя вышиб ее и зашел в соседнее помещение, я поняла, что это была ванная комната. Здесь на полу тоже была кровь, и мне захотелось закричать от злости. «Отпусти мою стаю», — процедила я. «Или ты пожалеешь». Помпей, вообще не обращая внимания на мои слова, небрежно открыл кистью руки один из шкафчиков, а после кинул возле ванны аптечку. Затем выкрутил кран, пустив в ванну воду, и, выпрямившись, посмотрел на меня. Если сравнивать его взгляд с тем, что я увидела, только появившись здесь, Помпей все равно был еще будто бы на грани срыва. В его глазах все еще горел тот безумный синий огонь, но пока его удерживали сильные успокоительные. Каждое движение Альфы было чуть медленнее, чем обычно. «Отпущу», — произнес он всего лишь одно слово, и не успела я ничего сказать в ответ, как перешагнул вместе со мной через борт ванны и опустился в воду, усадив меня между ног. «Чёрт побери, что ты делаешь?» Я дёрнулась, но Помпей жестко прижал меня обратно к себе. «Тебе нужно обработать ушибы и смыть кровь». «Я могу сделать это сама и без твоей помощи». Я заёрзала, пытаясь выбраться, но почувствовала, как напряглась рука, удерживающая меня, а потом замерла. Вот дерьмо. Интересно, под лекарствами у него встанет? Вот чего бы я не хотела проверять. В тот же момент, если это произойдет, я просто убью себя, лишь бы он не посмел таким образом притронуться ко мне. Отстой. Я попыталась как можно сильнее расслабиться, стараясь меньше прикасаться к Помпею, и закрыла глаза, сжав зубы. Он взял полотенце и, вымочив его в воде, провел по моему телу, смывая кровь. Раз за разом. Мне хотелось даже усмехнуться. Надо же. Когда я была его братом, он был не таким заботливым. «Ты что, действительно собираешься оставить меня в живых?» Поинтересовалась я, пытаясь отвлечься от ощущений. «Да», — последовал короткий ответ. «Я не собираюсь оставаться жить с тобой». «До этого как-то жил. Жила, точнее». «До этого ты не убивал мою стаю и не избивал меня, грёбаный ублюдок», — процедила я. «Хотя нет, Я помню, как ты сказал мне сломать ногу. Уже тогда стало понятно, что быть твоим братом сродни мазохизму. Тогда я не был в курсе, что ты Омега. Как ты вообще, блядь, прятала запах и переживала течку? «Какая тебе нахрен разница?» — огрызнулась я. «Не твое вообще дело. У меня были таблетки, и я просто пряталась в кладовке в своем доме, чтобы никто меня не нашел. Удовлетворил интерес? Теперь сделай так, чтобы твоя стая не трогала мою, и дай мне позвонить Лерсону. Я хочу знать, жив ли хотя бы он». Я почувствовала, как Помпей убрал руку и откинулся назад. Какое-то время он не отвечал, поэтому я медленно оглянулась на него через плечо. Что за чертовщина? Его взгляд был направлен на мою руку, и, опустив глаза, я вздрогнула. «Не пялься!» Резко ответила я, поправляя разбухший и сползший от воды бинт и скрывая выглянувшую метку. «Это не татуировка», — произнес Помпей. В его взгляде появилось что-то полыхающее и острое, болезненно яростное. От него пробегали мурашки по коже и жгло там, куда он был направлен. «Это татуировка», — соврала я. «Набил в честь освобождения от своего вожака. Прекрати пялиться», — повторила я, выдохнув. «Я вылезаю из ванны, черт побери, и ухожу. Ты Альфа, а я Омега. Ты чувствуешь мой запах, и даже успокоительный тебя скоро не удержит. Чёртов психопат. Я вижу это потому, как ты смотришь на меня. И не позволю тебе сделать что-то со мной». «Сядь обратно», — хлестнул по воздуху короткий и спокойный приказ. А я почувствовала ярость, заполняющую все в груди. «Пошёл ты!» Я попыталась встать, но в следующий момент ладонь Помпея перехватила меня за запястье. И он второй рукой сорвал с меня бинт, обнажая нашу с Вавилоном метку.